Глава 39. О том, как хорошо быть вместе. Больше мы ничего не сказали друг другу. Прошло время разговоров. Настало время действий. Бес рывком притянул меня к себе. Его губы накрыли мои. Поцелуй вышел настойчивым и требовательным. Он лучше любых слов рассказал мне, как муж по мне соскучился. Наверное, мне надо было проявить стойкость, подумать о будущем. Но как думать, когда бес так целует? Когда его руки скользят по моему телу, а язык танцует во рту? Нет, думать не получается. Я таяла в объятиях мужа, сгорала в очистительном огне нашей обоюдной страсти. Единственное, чего я боялась в тот момент, что бес остановится, если он сделает это. Если найдет в себе силы отказаться от меня, я, наверное, умру. Ничего и никогда я так сильно не хотела в своей жизни, как продолжение этих поцелуев. Все так запуталось между нами. Еще недавно мы были врагами, вынужденными сотрудничать. И это было просто и понятно. А кто мы теперь? Нас держит вместе созданная мной связь и действия Амброзии. Если их не станет, кем мы будем друг для друга? И у нас же ни одной точки соприкосновения. Разные миры, культуры и ценности. Ничего общего. Что же мы творим? Бес прервал поцелуй. Его губы скользнули по моей шее к вырезу платья. И я взмолилась. Еще. Прошу. Уверена? Он заглянул мне в лицо. Зрачки мужа так расширились, что полностью закрыли радужку. Сейчас глаза беса были не красными, а черными. От этого взгляда, полного страсти, у меня дрожали колени, но не от страха, а от предвкушения. Во мне произошла поразительная перемена. Мне нравились глаза легионера и нравился его запах. Не знаю, когда именно это случилось, но сейчас мне все казалось идеальным в муже. «Да», — выдохнула я, — уверенно. Еще последнее слово не отзвучало, а бес уже подхватил меня на руки. Легко поднял, будто я ничего не вешу. Да чего же он сильный? Со мной на руках муж направился в спальню, при этом покрывая мое лицо поцелуями. Шаг — поцелуй. Шаг — поцелуй. Короткие жалящие прикосновения, от которых у меня внутри все переворачивается. По пути он закрыл дверь, оставляя мрак в гостиной. Волкодлак заскулил, но мы не обратили внимания. Около кровати бес поставил меня на ноги, чтобы раздеть. Его руки были повсюду. Развязывали шнуровку, задирали юбку, стягивали платье с плеч. Муж торопился и был неаккуратен. Ткань трещала под его натиском и рвалась. Но мне было все равно. Сохранность наряда заботила меня в последнюю очередь. Я опомниться не успела, как осталась в одной нижней сорочке. Бес снова притянул меня к себе, прижался губами к виску и прошептал: «Не могу больше ждать». Я вздрогнула от затаенной боли в его голосе. Наша вынужденная разлука измучила его. У меня от сострадания сжалось сердце. Я привстала на носочки, взяла его лицо в ладони и прижалась к губам в поцелуе. В ответ бес судорожно вздохнул. Впервые я поцеловала его сама. Для него это многое значило. Муж все еще был одет. Непорядок. Я потянула его рубаху вверх, и он послушно поднял руки, позволяя себя раздеть. Затем пришел черед пояса. С ним пришлось повозиться. Но вот, наконец, он упал на пол, звякнув оружием. Все же легионеры — воины до мозга костей. Даже в собственных покоях они не расстаются с оружием. Никогда не расслабляются. Инициатива недолго была на моей стороне. Вскоре бес опять ее перехватил. Приподняв за ягодицы, он усадил меня на кровать, а сам встал передо мной на колени. Его ладони легли на мои бедра и медленно заскользили вверх, задирая сорочку все выше и выше. От трения кожи о кожу у меня внизу живота разлетались искры. Все это время мы, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза, задыхаясь от взаимного желания. А потом к рукам присоединились губы. Когда горячий рот прижался к внутренней стороне моего бедра, а язык прочертил влажную дорожку по коже. Я, застонав, откинулась на спину. Бес надавил на мои колени, разводя их шире. Его движения стали смелее, а поцелуи жарче. Вот он добрался до самой чувствительной точки на теле женщины. И я, ахнув, впилась ногтями в покрывало. Перед глазами танцевали разноцветные круги. То, что муж делал со мной, было восхитительно. Движения его языка доводили меня до исступления. Я выгибалась на кровати и вскрикивала от невероятного наслаждения, которое он мне дарил. В какой-то момент оно стало настолько острым и большим, что я уже не могла его вместить. И тогда я взорвалась, рассыпалась на миллионы счастливых осколков. «Ах!» — вырвался из груди вздох. «Так хорошо мне не было. Да никогда!» Бес поднялся с колен и навис надо мной. Мне безумно нравилось чувствовать его обнаженную кожу, вес и жар тела. Я поймала себя на том, что улыбаюсь. Великие горы! Как давно я этого не делала! Последние месяцы моей жизни были окутаны мраком, а сейчас, казалось, он рассеялся, и выглянуло солнце. Но мне было мало. Я хотела еще. Мечтала познать все. Я подалась бедрами навстречу мужу, и он понял меня без слов. Я всхлипнула, когда он взял меня. Я все еще была слишком маленькой для него. Понимая это, муж двигался осторожно, давая мне время привыкнуть. Хотя ему было сложно сдерживаться. Наши губы снова встретились, и мысли испарились, как влага на солнце. Остался только голод, дикое желание, требующее немедленного удовлетворения. Мы двигались навстречу один другому, еще и еще, все быстрее и быстрее. Мы так отчаянно нуждались друг в друге, что ночной мир рушится прямо в этот момент, мы бы и тогда не остановились. Я цеплялась за плечи мужа, умоляя его продолжать. «Дай мне себя! Ты мне нужен!» Вот что я шептала. Вскоре мой мир взорвался во второй раз. Еще ярче, еще слаще. Спазмы прокатились по телу. Я чувствовала, как бес дрожит вместе со мной, как наполняет меня, пока его хриплое дыхание скользит по моей щеке. Его наслаждение, передаваясь по связи, усиливало мое собственное. Дрожь удовольствия постепенно стихла. Я словно пришла в сознание после глубокого обморока и поняла, что мы натворили. Мы только что закрепили действие амброзии. Теперь уже навсегда. То, что я чувствую сейчас, не настоящее. Вся та нежность, страсть и море других эмоций, они не мои, а навязаны любовным напитком. И мне жить с этим до конца дней. Меня не пугала любовь к бесу. Мне было горько от того, что это неправда.